Флажбацк. Сразу после Наверии. Полет до Вермайра займет свыше недели. Местные двигатели преодолевают за сутки порядка 50 световых лет. Чиквас вплотную занялась лечением множественных ранений Кисуки, начав терапию поврежденных ударными волнами тканей. В свою очередь, пользуясь вынужденной паузой, он решил собрать больше данных для своего меха. Зжо, предназначенная для купленного медоеда, начинает свою работу и погружает его в компьютерную симуляцию. Медоед оказывается в полноценной симуляции будущего меха и потихоньку учится приспосабливаться к командам через маркеры и закрепления через поощрение и наказание. Продуманная заранее схема работает, медоед учится контролировать виртуального меха и получает опыт боестолкновений, а короб с его телом из жопы просто стоит в углу инженерной палубы, зная только добавляя реактивы до стимулятора и отходы раз в пару дней убирая из фильтра. Спустя несколько часов споров стали было решено, какие из образчиков гетов попадут во флотилию, какие отойдут ученым Альянса, а какие пойдут на переработку. Пока происходит медленная постройка печати основных деталей шасси будущего меха, Кисуки решил заняться исследовательской работой. Кайден и Чиквас согласились на сбор данных работы его мозга и импланта при использовании биотики. Кайден работает в спокойном темпе, а датчики и сканер улавливают как его личные ощущения при применении, так и работу имплантов, усиливающих ток, протекающий через ноды с нулевым элементом. «Так зачем, говоришь, тебе нужны эти данные?» – утирает пот со лба Кайден, отступая от разложенных для биотической тренировки грузов. Сканерная система составит скелетную карту для анализа. Потенциально система сможет впоследствии определить характер биотического приема, к которому готовится противник. Даже Бенезия не сразу создала стазис-поле, так что уж говорить про остальных, отвечает молодой кукловод, проводя анализ получаемых массивов данных от мириада маленьких датчиков на тренировочном костюме Кайдена и компилируя из них характерные для биотических приемов паттерны. А еще это позволит Кисуке лучше синхронизировать ноды применительно к ракетным ранцам на мехах, но он не стал этого говорить. Их полет еще очень неуклюж и прямолинеен. В слаженной синхронизированной работе нескольких масс ядер есть ряд потенциальных преимуществ, но математический аппарат просто не поспевает с вычислениями нелинейных функций. Это одно из немногих мест, где биологический мозг лучше машины. «Хэймэм», отвечает Кайдан, «а почему не Лиару или Рекса сканируешь? У Азари слишком много переменных для анализа, а мне нужна основа основ». Слишком много нодов с нулевым элементом и сотовая структура нервной системы только усложнят анализ данных. Это как в рукопашной, чем следить за всем подряд, лучше наблюдать положением плеч и бедер. А Рекс, у Краганов очень примитивная хоть и надежная система получается, разнообразие биотических приемов хромает хоть мощности на высоте. Человек, наиболее усредненный вариант. Понял тебя, пытается Кайден отдышаться, надеюсь это поможет. Кисуки разворачивается посмотреть на остов меха, потихоньку приобретающий форму. Поможет, еще как поможет. Йент Флажбацк. Рекс спорит с Шепард по поводу генофага. Эшли берет его на мушку. Нужно вмешаться, иначе. Рекс один из немногих более-менее адекватных представителей своего вида, отметил Кисуки. Рекс, ты же сам говорил про то, что не генофаг убивает твоих людей, глядит он на Крагана. Кисуки, с дороги. Взбрыкивает тот, но человек не отступает. 1500 лет, Рекс. 1500 лет прошло, а Тученко такая же помойка, как и сразу после войны. Глаза Крагана опасно сощурились на его слова, да люди камнями подтирались 1500 лет назад. Не поможет лекарство им ничем, если мозгов нет. Только новая война будет, но на этот раз до конца. Что ты понимаешь, человек, прорычал Краган. Что такое Краган, Рекс? Приблизил Кисуки к нему свое лицо, руины, брошенные ящики и охрана, что отстреливает пыжиков. Вот картина нынешней Тученки и Тученки 1000 лет назад. Вы одарены без меры, но вот уже 2000 лет продолжаете жевать сопли. Ты видел, как взрослый Краган смеется над молодым, когда тот изъявляет желание стать ученым. Припустился человек на Крагана, как божественная искра любопытства гаснет в глазах молодого Крагана, потому что остальные тащат его в то же болото безнадеги. Прошипел он прямо в лицо оторопевшему Крагану, им нужны живые дети, чтобы превратить их в мертвых солдат. Дай им лекарство и последняя надежда на возрождение вас как нации угаснет под сапогом войны на уничтожение, никаким голосом разума ты не остановишь орду орущих дебилов с дробовиками и второго шанса не будет. Плюс ты видел индоктринацию Бенези, вы не умрете без лекарства, но без мозгов так точно. Я все сказал. Закончил он и направился назад к группе, напряженно наблюдающей за перепалкой. Капитан Керрахи выкладывает свой план и предлагает разделить свой отряд на группы. Айгар, Маннова и Йета. Капитан также просит у Шепард кого-нибудь из отряда, на что Эшли и Кайден вызываются добровольцами. Возникает спор, но вмешивается Шепард. Идут Кайден и Кисуки, отрезала она. Кайден как связист, координатор и биотик, и Кисуки как тактик и инженер принесут наибольшую пользу для этого отвлекающего маневра. Опа, подумал Кисуки. Походу придется постараться вовсю, дабы эвакуироваться вместе с соларианцами. Он подошел к Гарусу и вручил ему медальон. Если что, то через неделю он откроется с информацией и моими выкладками. Глаза Гаруса расширились, а челюсть дрогнула. Ты тут помирать собрался? Не шути так, просто на всякий случай. Здесь компромат, причем очень серьезный. Через адмирала Хоккита и моего деда. Никому его не показывай. «Понял, но постарайся до этого не доводить», — ответил Гарус. «Уж постараюсь», — протянул Кисуки весь в замешательстве от своего назначения и зевнул. «Ты всегда зеваешь, когда нервничаешь», — смеется он. «Да иди ты». Начался отвлекающий маневр штурм в трех направлениях сразу. Кисуки передвигался с малой группой соларианцев вглубь комплекса. К сожалению, характер операции подразумевал отсутствие нормальных укреплений и подготовленных позиций, где отряд окажется, там и будет воевать. Шансы на то, чтобы попросту перебить силы противника, минимальны с нашими силами. Продвигались вперед стремительно, но осторожно. Мехи шли впереди, а сделанные заранее малые дроны помогали в составлении карты местности. Дроны довольно заметны ввиду того, что половина их деталей рассчитана на борьбу с рэп и предупреждают всякую попытку взлома. Но эти же меры заставили Кисуки использовать целый спектр излучений для передачи сигнала, дублируя и резервируя каналы связи с огромными массивами шифрованных команд. Мозгов у дронов практически нет, их роль играет отдельное устройство наподобие керосиновой лампы, что болтался у него на поясе, отдельный мозг, передатчик и шифровальный комплекс в одном лице. «Проводите разведку местности, вам не следует распылять силы», — говорит ему соларианец, что крадется рядом с ним. «Скорее ищу укрытия и места для отступления», — отвечал Кисуки, следя за тем, как его светильник на поясе продумывает согласно своим алгоритмам возможные места укрытия и выделяет их цветами, показывая степень их защиты от ручного оружия, а также простреливаемые зоны. Не хотелось бы, чтобы нас зажали. Прошу передать мне сведения через выделенный канал. Высылаю, кивнул он ему, но предупредил, разработка личная, так что рекомендую отключить зонные слои. Слишком уж много непривычных для вас данных. Принято, кивает он. Кликает на свой амнитул, а затем присвистывает, в самом деле, действительно целая громадья данных, без тренировки в них будет почти не разобраться, мда, неординарная разработка, просто практика и ничего более, жмет плечами кукольник, это я про вашего меха в стилистике дикого зверя, отвечает он. Кисуки обернулся на его жест и посмотрел на то, как облегченный масс с полями громадный мех тихо скользил за ними, повинуясь тренированному разуму зверя. Аккуратная стимуляция мозга и непрерывные тренировки сделали свое дело, и мех мягко ступал со всей грацией хищного зверя. «Не совсем понимаю смысл разработки», — поясняет соларианец, озадаченно моргая нижним веком, «очень ограниченный функционал, специализация на ближнем бое, просто и надежно. В ближний бой стремятся одни краганы», — заметил другой боец группы. «Ярость застилает им глаза, как тактика это неразумно». Тем не менее этот метод работает, а машина значительно мощнее любого из краганов во всех смыслах. И все же, начинает возражать соларианец, у этой конструкции есть потенциал в ближнем бою и есть методы его реализации в виде скорости перемещения, продвинутого кинетического щита и развитого бронирования. Есть преимущества, есть методы его реализации, концепция вполне практична. «Поверим вам на слово как герою Элизиума», — усмехнулся лидер группы, остановив жестом стремящегося что-то возразить напарника. «Натурные испытания у нас совсем скоро. Отвлекающие маневры начались». Капитан Керрахи мастерски вел группы, пользуясь разведданными, собранными ранее, и обеспечивал прикрытие имеющихся отрядов, перекрывая основные наземные подступы к нашим позициям. К сожалению, противник имел не только наземные единицы, и спустя 7-8 минут от первого боестолкновения их позиции накрыли тени многочисленных беспилотников врага. Воздух дал Кисуки знать о приближающихся дронах врага своей группе. «Даю засветку», — кричит один из саларианцев и ставит на землю уменьшенное подобие миномета и выпуская серию примитивных дронов с мощными излучателями. С тонким свистом сгорают матрицы камер летательных аппаратов противника, и они начинают терять координацию, стукаясь в воздухе друг о друга и взаимно обжигаясь о малые реактивные струи. «Сбейте их немедленно», — дает отмашку командир группы, и саларианцы немедленно приступили к отстрелу прилетевших дронов. На их беду с трех направлений сразу навалилась пехота противника. Марширующие гетты немедленно открыли огонь, и лишь заблаговременное сканирование местности позволило пережить этот удар. Мехи уже заняли активную оборону, сосредотачивая огонь на наиболее опасных противниках в соответствии с базой данных, полученной от Тали. Матабу, левый фланг. Слышна команда от лидера группы, и он немедленно разворачивает карту на визоре. Тонкая струйка солдат, была приходившаяся на остальные направления, была совершенно незначительной по сравнению с той волной противников, что приближалась к нам с того прохода. «Обеспечь огневой мешок». «Принято», — известил Кисуки о принятом приказе и хищно ощерился, чувствуя тепло и покалывание от наводящей перчатки с рядом встроенных в ткань имплантов присутствия. «Баккури, готовься». Плавно повел рукой, отмечая основное направление атаки, которое он наметил зверю. Кротоподобное существо из стали, огня и ярости разворачивается, нацеливаясь своей мордой на противников, что вот-вот появится из-за угла. «Я удержу эту позицию. Поддержите другие направления», — дал он команду паре саларианцев, что сторожили одно с ним направление. «Уверен?» — переспросил один из них, глядя на бесчисленные огоньки в своем визоре, что приближались к нашим позициям. «Да», — кивает он, а Баккури издает утробный рев. Саларианцы перемигиваются между собой и идут оборонять другое направление. Кисуки наблюдает то, как ряд саларианцев начинает терять щиты от массированного огня второй волны дронов, и плавным ныряющим движением запястья разворачивает Баккури в сторону. Он сжимает ладонь в кулак и смотрит на то, как крот размером со среднего бегемота злобно фырчит на раздражающий его рой дронов. Кукольник расставляет остальных мехов в соответствии с возможностями и образует огневой мешок. «Нужна помощь, Шепард. Уничтожь заправочные станции дронов, иначе они нас здесь всех похоронят», — раздается голос Керрахи. «Принято». Раздается рубленный ответ по шипящему радиоэфиру, а на нас несется третья волна дронов. «Бакку», — привлекает Кисуки внимание своего Василиска. Он мотает головой и ощеривается металлическими бронепластинами, глядя на то, как над группой летят дроны гетов. Стальная махина фырчит, а из-под топорщихся бронепластин выдвигаются десятки маленьких дул. Рокочущий лай летит над местностью, а ряд дронов просто сносит массовым залпом нескольких десятков кисслеров, купленных Кисуки с учетом невероятно тесных отношений между ним и Ханникедр. 80 довольно посредственных стволов, будучи использованы в унисон и в одном направлении, оказались страшной силой. Всего за 6 залпов под громоподобный рык Баккури надежно проредили постоянно мечущихся дронов врага за счет массовости залпа и огромного числа снарядов, разлетающихся как из дробовика. «Молодец, Бакку», — хвалит он боевого дроида, а тот утробно урчит из-за активации системы поощрения. «Благодарю», — дает отмашку лидер, а Кисуки готовится к несущейся лавине гетов и краганов. Топот сотен ног начал доходить до ушей отряда. Командир группы явно занервничал и начал отдавать указания по укреплению позиций, начиная сдергивать саларианцев с других фронтов, но я остановил его. «Не распыляйте силы, моих мехов будет вполне достаточно для этой задачи», — привлек кукольник его внимание. «Лучше уничтожьте и заварите побочные проходы, там краганы», — возражает лидер ему. «Здесь Баккури», — парировал он и повернулся к своему боевому киборгу, активировать протоколы ближнего боя. Сиреневое пламя объяло когти киборга, а пластины начали перемещаться в целях максимальной подвижности, благо узкоспециализированные режимы позволяют сконцентрировать максимум потенциала меха на конкретной задаче. Отдельные подпоры отошли внутрь ввиду отсутствия нужды гасить отдачу от множества малокалиберных пистолетных стволов. Спинной отсек мгновенно вспучился, заполняясь произведенными на фабрикаторах только что дополнительными деталями и конденсаторами. Ряды одноразовых источников питания и примитивных фабрикаторов первого и второго классов начали покрывать тело киборга прямо под пластинами брони. Многочисленные трубки выдвинулись из-под пластин, высвобождая клубы испаренного охладителя. Стальной зверь зарычал на низкой ноте. Активировать протокол Версер. Идет в ход вторая команда, а в кровоток медоеда начали поступать стимуляторы. ЗЖО, спрятанная в теле машины, начала усиленную работу, качая кровь с усиленным рвением. стимуляторы, антикоагулянты, дополнительные кровяные тельца в кровяных инъекциях и прочие вещества начали мерно поступать в кровь создания, распаляя его охотничьи инстинкты. Импланты начали размеренно увеличивать свою чувствительность, повышая степень своей раздражительности, обеспечивая зверю более четкие ощущения от слияния с машиной. Спустя 20 секунд паузы и 10 секунд огневого контакта все приготовления завершены. Мехи мерно отстреливали противников, собирая весь огонь на конкретных противников. Кисуки аккуратно поправлял движение своих мехов и старательно прикрывал их, выдавая команды занять укрытие, сделать смену оружия или немедленно подавить опасные боевые единицы противника. Про себя он называл подобный стиль ведения боя «траублшотинг». Действительно, основная его роль в данном противостоянии – это не линейный бой или какие-то тактические маневры, а скорее небольшая помощь в ряде дел с очень ограниченными командами, половчее перелезть через препятствие, метнуть гранату, скорректировать огонь по-сомалийски при помощи вида от третьего лица, не вылезая из укрытия. Раздался звуковой сигнал Баккури, он был готов. Все назад, махнул кукольник руками, отзывая пару саларианцев, прильнувших к укрытиям. «Я выпускаю Баккури». «Баккури», обратился он к духу машины, помахав для пробы силовыми когтями меха пару раз, и отпустил контроль над мехом. «Свободная охота». Бешеный рев сотряс окружение. «Включить сенсорную запись», дал Кисуки команду на запись данных с поля боя и добавил про себя: «Возможно, я смогу чему-то научиться у медоеда, опираясь на ощущения тела в бою и его ощущения». Объятый кинетическим барьером зверь рванулся сквозь поливающих его огнем гетов и краганов, оставляя позади себя широкую просеку. Он носился как безумный, инстинктивно стремясь сократить свой силуэт, видимый и доступный для обстрела противником. Влево, вправо. Многотонная машина хищно перетекала из одного положения в другое, прячась от одних противников за другими, несмотря на свою стать. Самые удачные противники, обеспечившие наибольший урон барьером киборга, получали маркировку на визоре медоеда, а он, в свою очередь, старательно вбивал в землю всех, отмеченных этим знаком, повинуясь ассоциациям и инстинктам, вбитым ему в подкорку через импланты и встроенные системы наказания поощрения. «Я даю цель, зверь обеспечивает метод, а машина обеспечивает выполнение». Пронеслась восторженная мысль в голове у Кисуки. Спустя всего 20 секунд массовая атака через относительно узкий 4-метровый проход не просто захлебнулась, а была вовсе раздавлена. Баккури изворачивался, цеплял противников когтями, валил их на пол, перепрыгивал их поверху и несся по стенам там, где было невозможно перепрыгнуть. Наученный интенсивным обучением зверь даже умудрялся время от времени применить ослабленный залп набором пистолетных орудий, явно усвоив связь между дальнобойными системами вооружения и рыком определенной тональности. Молодой и активный дух машины вовсю резвился среди противника, снося их как кегли, активно прятался, восстанавливая барьерные эмиттеры, повинуясь встроенной обратной связи, вызывающие у него ряд неприятных ощущений при необходимости саморемонта защитных подсистем. «Что ж», — протянул кукольник, глядя на коридор, заваленный трупами краганов, обломками вражеских мехов и залившего все окрестности гитского ихора, чья белесая субстанция выполняла функции охладителя, испытания можно считать успешными. «Нужна помощь в четвертом блоке», — раздалось по радио. «Баккури, ко мне. У нас еще много работы». Алый луч из расплавленного металла перепахивает строение комплекса, отделяя меня от остальных завалами. «Матабу, ты жив?» — раздалось спустя пару секунд. «Да, иду искать выход», — ответил он и сразу же бросился на землю, спасаясь от очередей противника и включая визор. «Баккури цел, но ему еще надо будет откопаться. Что ж, остается только отбиваться». «Бомба установлена», — раздалось по радио. «Готовьтесь к экстракции». «Никак нет, нас прижали огнем». «Нужна помощь», — отвечает Кирахи. Кисуки продолжает выбираться из гряды заваленных строений, отбиваясь от единичных противников. «Баккури еще не выбрался, а он – мой главный транспорт», — мыслит он про себя. Спустя десяток секунд следует ответ: «Направляемся к вам, прием». «Принято, поторопитесь». «Что с бомбой?» — выдает сквозь помехи Кайден. «Эшли сторожит заряд. Прибудем так быстро, как сможем». «Принято, пешаша». Спустя пару минут боя посреди комплекса и попыток выбраться, Кисуки слышит зов Эшли о помощи. «Командир, меня окружили». «Пешаша, нужна помощь, пешаша». «Кайден, сможете продержаться?» — спрашивает Джейн. «Никак нет, нас очень плотно прижали», — отвечает Кайден. «Командир, спасайте саларианцев. Это простая математика», — выдает Эшли. «Направляю к Эшли своих мехов, командир», — говорит кукольник в радио, следя за тем, как маленькие лучики света начинают показываться из завалов в визоре Баккури. «Дьявол, перегрев основных систем. Придется еще подождать». «Принято, Кисуки. Поторопись». Пятеро свободных мехов пробиваются с боем к позициям Эшли и атакуют тылы наступающих на нее гетов. Кисуки сидит на дне отбитого у противников котлована и ждет момента, когда Баккури наконец сможет освободиться от груд бетона, сковавших киборга, и он наконец сможет убраться отсюда. Слаженный огонь мехов начинает давать свои плоды, и в течение 4 минут силы противника потеряли свою концентрацию. «Эшли, выдвигайся к Шепард. 3 меха будут твоим эскортом», — говорит он через меха. «Что с бомбой? Выдвигайся к Шепард. 2 мехов будет достаточно». «Спасибо, док. Я уж думала все», — усмехнулась она в визор меха и побежала дальше. Бах! Еще одна плита от взрезанного ранее пушкой жнеца здания падает вниз прямо на то место, где выбирался Баккури. «Ебись оно все конем!» Яростно шипит Кисуки и оглядывает неприступные для него стены котлована. Мех старается выкарабкиваться из западни, ревя сервоприводами. Проблема в том, что ему не развернуться, и он просто не может реализовать потенциал своих стальных конечностей, дабы спастись из завала. «Пиздец особенно близок, пиздец близок как никогда», — напевает Кисуки про себя группу 0, наблюдая за своим скакуном, пробивающим путь наружу из-под многометровой кучи бетона. «Вот и конец, чудо-попаданец, надо сказать. Надеюсь, хоть Гарус правильно распорядится данными о каноне, только и осталось подумать, Кисуки», — закричал Гарус по радио. «Где ты? Я застрял в котловане после удара жнеца, Гарус. Продолжайте миссию, Кисуки. Я буду в порядке», — ответил он, гоняя желваки по щекам. «Это же ядерная бомба», — раздалось среди радиопомех. «Продолжайте миссию. Я дал тебе нужный инструмент, Гарус. Он откроется через несколько дней. Кисуки, не смей», — раздалось по радио эхо голоса Эшли. «Я разберусь», — отрубил он, вытягивая руки вперед и подключаясь к духу машины. «Мы еще поборемся, верно, Баккури-кун?» — говорит кукольник, на что тот согласно ревет создателю в ответ. 3 часа спустя, столовая Нормандии работала как обычно, но сама атмосфера, царящая на камбузе, была очень подавленной. Даже сам свет, казалось бы, светил тусклее. Мрачное молчание прерывалось лишь вздохами Гаруса да царапанием когтей по стальной поверхности стола. «А они, что я им скажу?» — тянет Гарус, имея в виду семью Матабу. «Я разберусь», — передразнил он своего напарника, а затем мрачно выдохнул, качая головой. «Вот ведь дурак, что я им скажу?» Неловкая напряженная тишина окутывает команду, когда в столовую выходит доктор Чиквас. Седовласую женщину бьет нервная дрожь, она прерывисто выдыхает, приостановившись в отдалении, распрямляет плечи и идет напрямик к команде. «Карин, что с вами?» — выдыхает Джейн, выпрямляясь в сидении. Собравшиеся заметили необычное состояние доктора и обратились все вслух, направив внимание на явно чрезвычайно расстроенную чем-то женщину. «Я выполнила стандартные процедуры для служащих Альянса», — нервно кивнула Чиквас, а затем сделала судорожный вдох и выдох, и... Тишина снова на несколько секунд вошла во владение атмосферой, пока остальные ждали момента, когда доктор отдышится и продолжит. «Продолжайте, доктор», — сложил руки на столе Гарус, мягко побудив ее продолжить. «Стандартная процедура», — медленно повела головой Чиквас, слегка тряхнула ей и посмотрела на Гаруса. «В случае гибели служащего Альянса проводится анализ общей базы ДНК и по основным маркерам определяется наличие родственников, которых следует известить». И, закачала головой она, приподняв брови и разведя руки, глядя куда-то в пол. «Вы нашли его кровных родственников?» — наклонилась вперед Джейн, а Гарус привстал со своего места и оперся обеими руками на стол. «Да, Джейн, да», — тихим усталым голосом выдохнула Чиквас. «Это я бы хотел бы с ними связаться», — медленно кивнул головой Гарус, прижав мандибулы. Кисуки так и не смог найти своих родственников по причине пожаров в архивах атакованных колоний и общей беспорядочности заселения. Напряженная пауза возникла среди команды, а все взгляды скрестились на докторе. Карин выдохнула, выпрямилась и уставилась прямиком на Джейн. «Джейн Шепард», — звонкий голос пожилого доктора раздался на камбузе. Глаза Шепард непонимающе воззрились на доктора. 22 апреля, дрожащим голосом продолжила Чиквас и всхлипнула. 22 апреля 2183 года ваш брат, Маркус Шепард. На этих словах Джейн распахнула глаза. Рожденный 12 июля 2163 года, уроженец Миндуэра. Нет, нет, нет. Шепард начала оторопело качать головой в отрицании. Также известный как Кисуки Матабу, находясь на службе, судорожно вздохнула Чиквас и завершила фразу «погиб в бою». Следующие несколько дней пути до цитадели прошли в заметной атмосфере уныния. Команда Нормандии была сильно потрясена последней новостью, и они довольно сильно подкосили не только рядовых членов экипажа, но и саму Шепард. Доки цитадели поприветствовали Нормандию посадочными огнями. Трапы корабля с шипением выдвинулись к посадочной площадке, надежно сцепляя корабли пол шлюза. Команда Шепард в полном составе выдвинулась к цитадели, сопровождаемая отрядом спасенных с Вермайра саларианцев. На подходе к президиуму капитан Кирахи развернулся к командиру Шепард и остановился. «Командир», — обратился он к Джейн Шепард, — «благодарю вас за наше спасение. Вся актуальная информация, что мы собрали во время нашей миссии, была переправлена на ваш компьютер, а также был написан отчет Совету Цитадели. Я сожалею о вашей утрате». Капитан сделал паузу. «Можете на нас рассчитывать в случае непредвиденных обстоятельств. Я знаю то, как работает Совет, и...» — протянул саларианец, неуверенно кивнув головой. «Иногда их решения несколько несвоевременны, тогда как действовать нужно уже вчера». «Благодарю, капитан», — кивнула ему Шепард, глядя куда-то в пустоту, затем ее взгляд приобрел осмысленность. «Ваша помощь будет очень кстати, Мар». Кисуки уже предполагала о возможных затруднениях в общении с Советом, равно как и ряд других разумных. Вполне возможно, некоторые операции потребуют самостоятельного проведения с оповещением Совета постфактум. Постараемся оправдать доверие и не отвлекать вас по пустякам. Кирахи благодарно кивнул ей в ответ, понимая, что его личное влияние не так велико, а основные операции после Сарина пойдут еще дальше от зоны влияния Совета. Проводить что-либо крупное на чужой территории было бы политическим самоубийством, главным образом потому, что именно свои же политики на них бы и надавили, как на потенциальных разжигателей войны. Шепард оглядела свою команду и движением головы дала команду выдвигаться дальше. Несколько часов спустя. «Чертовы политиканы!» — прошипел обычно флегматичный Кайдин, спускаясь с подиума в зале совета вместе с Шепард. «Что случилось?» — спросил Рекс, стоявший с остальной частью команды поодаль. «Мюрилев в терминусе», — устало выдохнула Джейн. «И эти пыжики запретили вам туда лезть», — покачал головой Краган. «Вот ведь, не только», — выкрикнула Шепард. Брови окружающих вопросительно поднялись. Все обернулись к командиру за пояснениями. Шепард стремительно прошлась взглядом из-под лобья по команде, взвела глаза к потолку президиума, зло выдохнула, опуская голову в пол, и проговорила: «Корабль будет временно арестован. Они отняли у нас право вылета для предотвращения возможной эскалации конфликта», — качая головой, передразнила она кого-то из совета. «Да как они вообще?» — задохнулась в возмущении Лера. «Что тут у вас происходит?» — подошел к ним незнакомый турианец. Шепард непонимающе уставилась на незнакомца, и через несколько секунд раздался дрожащий голос Гаруса. «Тидар, здравствуй», — на удивление устало и несмело произнес Гарус. «Гарус, что случилось и где Кисуки?» — повел мандибулами турианец. «Вермайр, база Сарина», — начал он, но вперед него встал Кайдин. «Во время уничтожения базы посредством ядерного тактического заряда Кисуки оказался заперт в котловане после авианалета кораблем Сарина», — произнес Кайдин, выпрямившись как струна. Тидар издал судорожный вздох и пошатнулся, шевеля кистями так, как будто пытался за что-то ухватиться. Гарус сделал стремительный шаг вперед и подхватил родственника погибшего напарника. «Как же так, как же так?» — только и выдохнул турианец. «Отец!» — раздался крик поодаль, а Шепард оторопело уставилась на еще одного близкого человека, который тоже вскоре узнает шокирующую новость. Нарик стремительно подбежал к Тидару и обратил взгляд на Гаруса. «Гарус, что происходит? Что с отцом?» Тидар сделал выдох и поглядел на сына. «Кисуки. Кисуки погиб», — выдал он. Зрачки Нарика расширились, и он начал медленно вести головой из стороны в сторону в отрицании. Внезапно из-за угла показалась фигура солдата Альянса, несущегося на полном ходу. «Командир!» — донеслось от фигуры, что во весь опор неслась по ступеням. Шепард наконец-то отвлеклась на зовущего ее человека и только сейчас заметила, что ее амнитул настойчиво пытается с ней связаться. Перед заседанием совета она включила наименее шумный режим, дабы не отвлекаться от обсуждения возникшей угрозы от Сарина. Группа собравшихся повернулась. Командир, грохоча белыми форменными ботинками от скафандра «Феникс», Эшли подбежала к ним и согнулась в пояснице, уперевшись руками в колени. «Докладывай», — кивнула Джейн, дав ей пару секунд отдышаться. Эшли прыжком выпрямилась в пояснице и, к удивлению всех собравшихся, на ее лице сияла широкая улыбка. «Кисуки выжил», — выдохнула она. Стримглав, прибежав к посадочным площадкам космопорта, команда увидела искаженные очертания киборга, недавно произведенного Кисуки. Могучая машина, превосходящая в размере гиппопотама, имела ряд внушительных повреждений. Недавно гладкие армированные пластины были истрепаны и измочалены до нельзя, часть пластин сплавилась комами, поменяв свою расцветку от перепадов температур, часть основных направляющих каркаса была оголена, а разодранные пластины пестрили треплющимся на ветру углеволокном, оставшимся на месте слома пластин. Вокруг измочаленного тела киборга стояли полицейские инженерного подразделения и парамедики. Гаррус немедленно подбежал к знакомому лицу. «Директор Паулин». «Гаррус», — степенно обратился Паулин к бывшему подчиненному. «Что с Кисуки? Где он?» Начал засыпать он своего бывшего начальника вопросами. Венери Паулин поднял ладонь на уровень груди и жестом остановил поток вопросов. «Я получил предупреждение от наблюдателей через дежурных диспетчеров о неопознанном летающем аппарате со следами многочисленных повреждений. На запросы не отвечал. Каково же было мое удивление, когда по приближении объекта к порту Кисуки позвонил мне на Амниту». Жесткие брови на лице Паулина приподнялись. «Не знаю я, что у вас там была за операция, но потрепало его транспорт знатно. Я вызвал инженеров для того, чтобы его вызволить. Было бы очень неприятно повредить какую-либо часть силовых установок при вызволении его оттуда. Чревато», — продолжил он. «Однако это нестандартная конфигурация транспорта, и инженеры ждут сканеры, дабы знать, где им резать». На этих его словах инженера, занимавшегося осмотром стальной махины, обдало снопом искры, он с небольшим вскриком чуть отскочил назад. Из пролома показалось стальное щупальце со стремительно вращающимся оранжевым диском. Спустя секунду миниатюрный аналог угла шлифовальной машинки прекратил свою работу, а щупальце уцепилось за край прорези стальными пальцами. Треск, скрежет и новые снопы искр откуда-то изнутри заполонили округу. Спустя несколько секунд начались удары изнутри. На седьмой попытке провал, зияющий из-под отогнутых и покореженных пластин, расширился до полуметра в диаметре. Еще пару попыток спустя Кисуки выломал приличный кусок обшивки и, пошатываясь, вывалился на свет. Немедленно припав к ближайшей стенке, Кисуки сдернул с себя шлем и начал глубоко и часто дышать, явно наслаждаясь окружающим воздухом. «Ну что, не ждали, а мы приперлись», — хрипло хохотнул он, медленно валясь на землю, «толь-только Баккури не забудьте». Примечание к части. Боевой дроид Василиск, HTTPS Вигнит Тевики Анацакия Нет Стар Варс и Магис 992 Василиск Йод ПГ Ревисион Латест CB20 триллионов 61 миллиард 103 миллиона 130 тысяч 258. Глава 11. Больничные палаты были заполнены членами команды Нормандии. «И вот так нас арестовали», — подытожил Гаррус. «Очаровательно», — изогнул бровь Кисуки. «Впрочем, полагаю, у вас есть иное мнение на этот счет». «Разберемся», — шепнул Гаррус. «А вы успеете за Сарином? Мюрреле расположена поблизости от аномалии с сезонным изменением интенсивности», — пояснил Кайден, «как узконаправленный поток жесткого излучения. Сарин не полезет туда раньше срока. Ну, удачи», — кивает тот. Джейн озабоченно бросила взгляд на свой амнитул, а затем неопределенно поглядела на Кисуки. «У тебя какая-то встреча?» — осведомился тот. «Да», — кивнула она, собирая на себе взгляды команды. «Капитан Андерсон просил меня зайти к нему. Возможно, мы найдем другой способ убедить совет продолжить преследование. Надеюсь, что это сработает», — говорит Гаррус, скрестив руки на груди. «Меня совершенно не радует перспектива попадания древних протеанских артефактов в руки Сарина. Особенно если мы даже не знаем, что это за артефакт», — хмыкает Эшли. Кисуки было раскрыл рот, но его остановили жестом рук. «Твое дело выздоравливать. Атомные взрывы никому здоровья не прибавляли», — хмыкнула Тали. «Отдыхай. Мы найдем способ остановить Сарина», — добавила Лера. Кисуки закатил глаза к нему и плюхнулся обратно в кровать, аккуратно придержав руку с капельницей. «Ваша взяла», — вздохнул он. «И что это такое тут было, братец?» Налетел на него Тидар, дождавшись ухода команды Нормандии. Анрик согласно закивал. «Ядерная бомба — это не шутки. У нас сейчас проблемы похуже», — остановил взглядом обоих родственников Кисуки. «Мы в полной заднице, надо сказать. Это касается Сарина», — Приподнял бровь Нарик. «Именно. Я ожидаю вторжения в ближайшие дни», — отвечает Кисуки. «В смысле вторжения?» — переспросил Тидар. «Каким образом?» «Для начала Сарин обладает кораблем с неоспоримо более высокими характеристиками во всех аспектах. Скорость и маневренность фрегата с бронированием и вооруженностью, превосходящий лучшие дредноута Зарида, да я не шучу. Маневры, выполненные им в небе Вермайра, превосходят технические возможности Нормандии, а это, на минуточку, передовой корабль совместных усилий и иерархии Альянса. Одного корабля явно недостаточно для вторжения», — почесал подбородок когтем Тидар. «Что еще ты можешь сказать? Вся цель Сарина на данный момент – захватить артефакт под названием «Канал» или «Проводник». Функция его неизвестна, но догадаться можно, исходя из названия», – хмыкнул Кисуки, неопределенно поведя рукой. «Проводник – это передатчик либо для материи, либо для энергии, либо для информации. Анзибль у нас уже есть, хотя он и очень дорог, передатчик, способный работать на сверхсвете при помощи взаимосвязанных посредством квантовой запутанности частиц», пояснил Кисуки. «Далее», — продолжил он, — «передатчик энергии на расстояние. Способность послать сколь бы то ни было значимые объемы энергии в потенциале равна невероятно страшному оружию. Протиане просто бы не проиграли, если бы имели нечто подобное, да и жнецы обязательно бы освоили нечто подобное, так что этой гонки просто бы не было. Даже если они узнали про эту технологию только недавно, все равно не было бы никакого резона ее светить перед простыми смертными. Сил побить протиан у них хватило и без нее. Остается только третий вариант. Телепорт», — подхватил Нарик, уловив мысль. «Только куда? Есть тут у нас в центре всей галактической цивилизации одна красивая модель стандартного метода перемещения. Фонтаны там туристы», — протянул Кисуки. «Статуя реле вовсе не статуя», — выдохнул Тидар. «А что все сходится?» — протянул Нарик. «Отличий кроме размеров нет, да даже сканером она не по зубам, как и настоящее реле». «Так», — остановил жестом дискуссию Тидар, — «предположим, что все так, как ты и говоришь. Мы физически не сможем держать армию в туристической зоне, да еще несколько дней, как ты говоришь. Нам мало кто поверит, да еще и мало кто позволит. Есть варианты для подстраховки?» Ханникедр слушает. «Мистер Матабу», — раздалось из амнитула Кисуки по громкой связи. «День добрый, я хотел бы сделать заказ», — улыбнулся Кисуки, глядя на закативших глаза родственников. «Чего именно ты от меня хочешь?» — грубо прервал пояснение Паулин. «Чтобы ближайшие пару дней были четкие маршруты организованной эвакуации жителей и была возможность быстро собрать наличные силы в точке предполагаемой атаки. Почему ты не обратился за этим к совету?» — рыкнул Паулин, а затем осекся, видя сморщившееся лицо его бывшего подчиненного. «Ага», — понимающе закивал его бывший подчиненный, — «это явно ложная тревога, не надо мутить воду. Ложная или не ложная?» «Время покажет», — хмыкнул Паулин. «Ладно, посмотрим, что можно сделать, и посмотрим насчет того, чтобы наличный транспорт с амуницией был под рукой. Благодарю», — сделал ему низкий поклон красноволосый человек, а поднявшись, увидел округлившиеся глаза бывшего начальника. «Ты не представляешь, насколько сильно никто не хочет допустить даже мысли о самой возможности беды. Даже перестраховаться не хотят. Тьфу, ну не могу сказать, что верю во все это». «Но вы с Гарусом слишком долго были моими оперативниками, дабы пренебречь предупреждением», — слегка наклонил голову Паулин. «В конце-то концов даже при телефонных звонках о бомбе полиция едет на место, а ваши слова и опыт имеют вес». «Благодарю», — улыбнулся Кисуки. «Чем займешься теперь?» — спрашивает Нарик, выводя Кисуки из здания полиции, придерживая его, дабы он не упал. «Тебе еще лечиться и лечиться от предыдущего приключения. В больницу бы тебе вернуться. Заражение ты словил немного, но ожоги, ушибы и полет в оплавленном стальном гробу на здоровье скажутся. Времени практически нет», — отмахнулся тот. «Веди уж к квартире, а на медпроцедуры я вызову доктора Хлою, а так займусь новой моделью меха. А ты успеешь?» — с сомнением поглядел Нарик. «Вполне. Заготовки у меня уже есть». Приехав к квартире, Кисуки бросился на кровать и начал яростно просматривать имеющиеся в экстранет-магазинах датчики. Спустя несколько минут искомое было найдено, и основной чертеж был скачен. Дакка, который был прислан с Нормандии, радостно загудел, подскочил ко мне гель-баком и начал воссоздавать присланную конструкцию. Спустя пару минут на вызов пришла доктор Хлоя и поставила Кисуки капельницу, строго наказав соблюдать процедуры, благо капельницы в этом времени не требуют профессионалов и настраиваются так же, как и все остальное. Доктор Хлоя еще не успела уйти, как заказанные ранее модули СНЭ были привезены службой доставки. Суммы, озвученные службой доставки, немедленно выгнали Нарика из его комнаты. «Дядя, на эти деньги можно скайкар купить», — воскликнул он, глядя на купленное оборудование. «Часть суммы будет оплачена советом как работнику спектра», — невозмутимо парировал человек. «Да ну, как ты им это объяснишь?» — схватил Нарик один из малых тубусов и яростно им затряс. «Зачем частному лицу столько «не», если он еще и стоит дороже золота?» «Знание — сила, охраняя его как следует», — хищно улыбнулся юнец. «А теперь пошли в мастерскую». Металлические сочленения медленно приобретали форму. Суставы покрывались тончайшим напылением, что предотвращало необходимость в смазке. Сотни электродов покрывали малые ядра из «не», заключая их в оболочку из спутанных проводников. Отдельный химический верстак старательно синтезировал гидский хор в качестве рабочего тела для систем охлаждения, а подошедший Дакка начал ткать фабрикатором новые трубы для охладителя прямо в корпусе модели. Кисуки достал крупную капсулу с духом Баккури и начал править настройки ЗЖО, попутно составляя список необходимого. Зверь успел натерпеться, а потому кукольник решил дать ему отдохнуть. Зверь пребывал в целительном сне, пока его ЗЖО проходило перестройку, а активные ее компоненты занимались поддержкой систем его организма, изношенных постоянными тренировками, прошедшим боем и боевыми стимуляторами. Сделав основные дела и предпоручив Нарику обеспечить необходимые материалы для починки Баккури, Кисуки аккуратно начал осматривать данные, полученные во время осмотра Кайдена совместно с доктором Чиквас. Задумка давно уже была одной из наиболее интересных для Кисуки, но проводить испытания с полноразмерной моделью было решительно негде и ни с чем, свободное время и ресурсы появились только сейчас. Посему кукольник поспешил приступить за работу. Вечер. Цитадель. Красноволосый юноша был занят подгонкой снаряжения, примерял разгрузки и вариации общей маскировки своего арсенала. До точки высадки гетов было нужно еще дойти, ведь дежурить неопределенное количество времени в туристической зоне с арсеналом оружия просто не получится, и даже покровительство Паллина не могло бы помочь в этом деликатном деле. Кто бы мог подумать, что мантия окажется наиболее удачным вариантом. Хмыкнул он, осматривая одеяние на предмет выглядывающего из-под ткани оружия. Хлестким движением ладони он выбрасывает руку вперед, и спустя мгновение в ней оказывается недавно сделанный пистолет. Тонкий шнур связывал оружие в его руке и поясную сумку. Шнур был оснащен чувствительными искусственными мышцами и выполнял функцию мгновенного доставания пистолета из кобуры, подобно снаряжению Перьян из фантастического романа «Неукротимая планета». Дульная часть пистолета поблескивала тремя малыми отверстиями. Кисуки был вынужден переработать свою концепцию вооружения ввиду того, что собранный им ранее карабин был исключительно неподходящ для той роли, которую он отвел себе в бою. Манера боя кукольника подразумевает непрямой боевой контакт, его основным оружием являются мехи, а не личное ручное стрелковое оружие. Карабин, будучи превращен в пистолет, потерял один ствол, утеряв 25% своей потенциальной огневой мощности. Стандартная отсечка также была уменьшена на один выстрел, что составило 2 выстрела из ствола за отсечку. Подобные манипуляции безусловно уменьшили огневую мощь вдвое, но взамен позволили свободное владение одной рукой, что было пусть возможно, но трудно осуществимо с карабином. Большая часть массы, составлявшая ранее компенсаторные механизмы карабина, перешла на поясную сумку, которая содержала в себе запас амнигеля для починки и запас гидского охлаждающего ихора, совместно с рядом дополнительных конденсаторов, связанных с энергосистемой скафандра. Подобное разделение позволило в разы облегчить носимое и удерживаемое кистью оружие, положительно сказавшись на отзывчивости оружия и выносливости. С появлением новой разработки Кисуки решил отказаться от использования сдвоенного Карпова, а следующий своей разработкой решил закрыть имеющийся провал в огневой мощи против техники противника. В начале путешествия он уже предпринимал попытку создания тяжелого вооружения, но сам характер оружия и отсутствие аналогов, по образцу которых можно было бы провести расчеты, определил довольно малый КПД ввиду кустарного производства. Ни ракетное вооружение, ни стрелковое баллистическое вооружение, ни масс-драйверы на глазок сделать невозможно, а произведенный Балтер сочетал в себе все 3 технологии сразу. Удивительно уже то, что задумка сработала, но здравый смысл диктовал найти другой путь повышения огневой мощи. Кукольник потратил немало времени за изучением позабытых или узкоспециализированных видов вооружения. Огромное количество методов ведения боя было позабыто в угоду универсальности и логистики. Подавляющая огневая мощь масс-драйверов заставила людей отказаться от стрельбы навесом, и артиллерия претерпела значительные изменения, а малый калибр их снарядов предопределил отступление от развития спецбоеприпасов с различными начинками. Единственной зоной развития для них стало ракетное вооружение и небольшой рынок технических мин с серьезными как физическими, так и законодательными ограничениями. Размышляя над тем, как продвигается инженерная мысль носимого вооружения, Кисуки поневоле вспомнил про ПТУР, что позволял обеспечить невероятные по меркам его времени пробивные способности. Конусовидная металлическая пластина сжималась взрывной волной и в зависимости от угла пластины образовывала либо металлическую струю с невероятной бронепробиваемостью, но малой дистанцией действия, либо пест-ядро с чуть меньшей скоростью, но гораздо более значительной дальностью действия. Заряды направленного действия применяются до сих пор, но чрезвычайно редко из-за характера использования современных кинетических щитов. Оснащение установок ПТУР своим масс-ядром для пробития щитов было признано нерентабельным. ХММ, любопытно, задался вопросом Кисуки, сверхзвуковая струя металла, как она поведет себя при скоростях масс-драйверов. Дакка, глаза Миха загорелись, он вышел из режима ожидания, привстал на своих четырех стальных лапах и вопросительно уставился на хозяина. «Для тебя есть работа». Массивного вида дробовик медленно приобретал свою форму. Стальные бока, отливающие чернотой, угрожающе поблескивали во всполохах сварки. Сборочный комплекс Дакки работал без устали, прижигая и приваривая новые детали. Ряд металлических тарелочек размером с ладонь дожидался своего часа. Дакка аккуратно приваривал капсулы СНЭ в соответствии с полученной от виртуальных симуляций схемой и усиливал конструкцию дробовика сотовыми структурами. Кисуки был занят тем, что собирал опорную раму и устанавливал гнезда для ряда омнифабрикаторов с высоким быстродействием и малой точностью. Характер оружия подразумевает работу на предельных мощностях, и всякая попытка внести в конструкцию стабильность работы привлечет за собой неоправданное увеличение веса. Динамические силы распределенных по корпусу электромагнитных разгонных блоков просто вывернут наизнанку всякую неэкранированную электронную начинку. Кисуки нашел выход в том, чтобы вместо монументального сооружения разгонных блоков, аккумуляторов, конденсаторов и защиты для них использовать защищенные фабрикаторы. Остальные же детали будут одноразовыми и с каждым залпом будут полностью заменяться на новые. 5 выстрелов до перезарядки, выдохнул кукольник, воззрившись на свое детище. Вполне, только точность вызывает вопросы, но это можно будет отрегулировать с пристрелкой. Тидар активно просчитывал основные маршруты эвакуации для гражданских и следил за обстановкой. Анрик проводил уход за комплектами брони. Когда Кисуки вышел из мастерской, громыхнул своим новым ружьем о прилавок и устало выдохнул. «Ха, готово», — дохнул Кисуки, зевая и идя на кухню. «Что ты сказал?» — тихо хмыкнул Тидар, не отрываясь от своего компьютерного терминала, когда его отвлек Нарик. «Ох ё, ПСС батя, смотри, чего Кисуки сварганил», — тычет Тидару в бок его сын, гулко стуча когтем по пластинам скафандра. «Ну что еще?» — отвернулся он от своего термина, поворачиваясь на голос сына, и осекся. Нарик всовывал и высовывал раскрытую лодочкой ладонь в монструозный по размерам черный провал оружия, смутно напоминающего помповый дробовик. «ПФ, зацени!» — хохотнул Нарик, перехватывая монструозную пушку у цевья. «М, что это и откуда?» — впал в ступор Тидар, затем вздохнул и прикрыл макушку головы рукой. «Кисуки, он самый!» — хохотнул Нарик, «дядя знает толк в извращениях». «Да, брат», — вышел из кухни Кисуки со запотевшим от холода стаканом. «Что это?» — по слогам спросил Тидар. «Ружье против наземной техники», — хмыкнул в стакан красноволосый парень. «Тебя ничего не смущает?» — мотнул Тидар в сторону своего сына, чья кисть полностью поместилась в раструбе орудия. «Необходимость диктует условия», — пожал плечами Кисуки. «А про отдачу ты подумал?» Скосил на него взгляд старший брат, и про отдачу, и про звук. Закивал под свой же монотонный голос Кисуки, словно отвечал на этот вопрос уже тысячи раз. Отдача скомпенсирована дульным тормозом, масс-полями и выбросом охладителя и амортизатором, а вот остальное. Без активной защиты органов зрения и слуха пользоваться им нельзя, покачал он головой. Какой амортизатор? Схватился за голову Тидар. Ты калибр-то видишь, как ты гасишь отдачу? Керамические одноразовые амортизаторы, поднял бровь Кисуки, отдача почти вся переходит в керамический стержень, который рассыпается от нагрузки, как капли принца Руперта, склонил голову на бок он. «А как? Ну ладно», — с сомнением в голосе выдохнул Тидар. «Как ты его назовешь?» — осведомился Нарик, теребя невиданную пушку. «Гнашер», — ответил Кисуке. «Хэмэмэм», — не понял Нарик. «Скрежет зубовный из древних человеческих представлений об Аде», — ответил за Кисуке Тидар. «Хэмэм». «Подходит, даже очень», — закивал Нарик. «Что уж мелочиться», — крякнул Тидар, «с таким-то калибром мог бы и сразу его назвать». Послежизнь. Лица собравшихся прорезали улыбки. Грохочущий смех всех троих разорвал ночную тишину. Оживленная туристическая зона слегка притихла с наступлением вечернего времени. Проекторы, создающие картины небосвода, сменились на приглушенные цвета вечернего неба. Лишь статуя Реле, монументально возвышавшаяся над туристической зоной, выделялась своим мерным мерцанием. Внезапно неизменная была атмосфера неуловимо перетекла в иную форму. Воздух слегка задрожал. Реле начало наращивать свечение и обороты. Один из завсегдатаев этой зоны обеспокоенно обернулся в сторону, повинуясь смутному предчувствию. Зеваки и прохожие один за одним обеспокоенно начали поворачивать головы в сторону загудевшего реле. Казалось бы, гул реле вот-вот достигнет пика еще чуть-чуть. Любопытные прохожие подошли поближе к волнующей картине и разверзся ад. «Кисуке», — раздался голос Тидара по рации. «Знаю», — ответил тот, несясь широкими шагами вперед по покрытой пластикатами мостовой. «Каков план, господа?» — ворвался в эфир Паулин. «У меня уже 150 погибших. Локализация прорыва. Любой ценой», — проревел Тидар, «веду опергруппу из тренировочного центра с тяжелым вооружением». «Принято», — отвечает Паулин. «Кисуке, какова твоя ситуация?» «Выдвигаюсь пешком к порту забрать груз мехов, отпущенный мне Ханникедр. Ты не можешь их активировать отсюда?» «Никак нет», — мотнул головой Кисуке. «Нужно личное присутствие. Без базовой модификации их просто перехватит Геты». «Ох, понял, детектив Матабу», — осунулся Паулин, затем прижал мандибулы к лицу и со всей серьезностью кивнул. «Поторопись, без твоих мехов мы не справимся. Я вышлю тебе в помощь инженеров. Системы такси глушат. Прием», — отвечает Кисуке. «Принято. Отряжаю лейтенанта Милона тебе в помощь. Высылай координаты». Кисуке остановился, свернув за угол, и выдает голосовые команды в Амниту, посылая в эфир свои координаты. «Вас понял, директор». «Кисуке, я выдвигаюсь», — возникла в визоре картина знакомого саларианца из СБЦ. «Остерегитесь гитских установок. Главные магистрали уже заняты гитами», — отвечает Нарик, следя за потоком данных. «Принято, гражданин Матабу», — ответил неунывающий саларианец. Под шум сирены звуки глухих ударов дверь шлюза грузового корабля открылась, являя заспанное лицо капитана фрахтовика. «Да», — вылезло осунувшееся лицо человека, который только-только было заснул, — «господин Матабу, отгрузка же только вечером, СБЦ, дело совета», — выдвигается Милон. «Прямо сейчас происходит крупная перестрелка и для спасения жизни оперативн. Извиняюсь, но мехи нужны уже сейчас», — прошел в корабль Кисуке, открывая трюм. «Нельзя терять ни минуты, оплата уже произведена». «Да-да», — ответил тот и, покачиваясь спросоня, поспешил к пульту. «Милон», — обратился Кисуке к лейтенанту, — «найди нам транспорт». «Сейчас все будет», — козырнул он. «Кисуке, нам нужна помощь. Геты идут на прорыв. Где твои мехи?» — задает вопрос Тидар. Кисуке повесил еще один нашейник на очередного лаке и прогрузил необходимый ему софт. «Сейчас все будет, не переживай», — флегматично ответил Кисуке, продолжая работу над мехами. «Торопись», — кричит по радио Паулин. Кисуке слышит сигнал от своего амнитула и скашивает взгляд в угол своего визора. «Милон сейчас даст мне транспорт. Так, одна единица сейчас выйдет на позиции проспекта Фиделии Алле и Славы. Только не пугайтесь. Одна единица», — взревел Паулин, пригибаясь под градом гитского огня. «Да что ты неси?